Глава 19. Меня перекосило от злобы, когда я видел молодую девушку-подростка, ее малолетнего брата и родителей, повешенных рядом. Те самые Голубевы, вспомнил я свои первые минуты пребывания в этом времени, что, подобно Кулинке, укрывали раненого солдатика-красноармейца, он болтался тут же на одной с ними перекладине. Твари! У меня даже скулы свело от ненависти, но я сумел удержаться. Их, конечно, уже не вернуть, но я надеялся отплатить фашистам сполна, чтобы отплатилась им полной мерой смерть невинных людей. Но сейчас нужно было сосредоточиться над собственным заданием, провалить которое после всего увиденного я просто не имел права. Гарнизонная кухня со слов Глафиры Митрофановны и ее дочери находилась в левом крыльце Дома культуры, где имелся отдельный вход. Немцы выбросили оттуда весь театральный хлам, а в опустевшем помещении устроили столовую для личного состава. Вот ее-то. Я сейчас и наблюдал из кустов во всей своей красе. Рядом со зданием были припаркованы две полевые кухни на колесах, из труб которых уже вовсю поднимался прозрачный дымок. Стало быть, повара фрицев уже не спали, а начали готовить завтрак для сослуживцев. С одной стороны, мне это было на руку. Никого из кашеваров не нужно было искать в казарме. Рано или поздно кто-нибудь из них выйдет на улицу помешать свое варево, либо подкинет дровишек в печурку. Вот тут-то я их и прищучу. Однако, чтобы добраться до кухни, мне стоило пересечь открытое освещенное пространство, огороженное пусть и невысокой, но кованой оградой с острыми зубцами. На какой хрен она сдалась в этой небольшой деревеньке, но, видимо, кому-то очень хотелось, не суть. К тому же на освещенном крыльце главного входа терлась вооруженная охрана. По данным моих осведомителей, все тех же знакомых мне дамочек, здесь у фрицев располагалось настоящее гнездо, то есть штаб. Поэтому без охраны такого важного места, ну, никак бы не обошлось. Решив особо не заморачиваться над этой проблемой, я вынул из кармана руку Славы и, накрыв ее полой пиджака, последовательно зажег все 5 пальцев. Раз имеется такая возможность, пусть и магия на меня немного поработает. Зря, что ли, я ведьмаком заделался. Заодно и проверю правдивость слов Глафиры. Может быть, она специально решила меня подставить. Такую вероятность тоже нельзя сбрасывать со счетов. Слишком мало я ее знаю. Рука быстро занялась, а в душном ночном воздухе запахло паленой шерстью и тающим прогорклым жиром. Отвратительное сочетание, хочу вам сказать. Но я человек не особо привередливый и готов на многое ради достижения поставленной задачи. Теперь как бы узнать, что черное бабкино колдунство-то запустилось? Я огляделся по сторонам, но в такое позднее время никаких прохожих не наблюдалось. Да, в принципе, их и не могло быть. Тарасовке с наступлением темноты действовал комендантский час. Я взглянул на артефакт, пальцы которого уже основательно разгорелись и светились довольно-таки мощно. И этот свет должны были непременно увидеть постовые у крыльца и послать кого-нибудь на проверку. Если такое случится, то я вполне успею ускользнуть, возможно, еще отправив к праотцам кого-нибудь из охраны. Однако на свет моего креативного подсвечника ни одна фашистская сволочь не обратила внимания. Похоже, что мамашка не обманула, и рука Славы исправно выполняла свою функцию, скрывала меня от чужих глаз, не хуже бабкиной Мары. Я поднял артефакт повыше, таким бодрым олимпийским факелоносцем добрался до кованой ограды, огораживающей небольшой скверик возле Дома культуры. Вновь не последовало никакой реакции от фрицев, которые весело и громко что-то обсуждали. Эти ублюдки не выглядели снулыми рыбами, как фашики на въезде в деревню, и выглядели куда как матерее и опаснее своих коллег. Но, тем не менее, никто из них меня не замечал. Я помахал горящей рукой из стороны в сторону, чтобы уж точно привлечь их внимание, но тщетно. Меня продолжали упорно игнорировать. Тогда я спокойно прошел сквозь незапертую калитку и, торопливо продефилировав мимо крыльца, остановился у раскочегаренной походной кухни. Приятно тянуло разваривающейся кашей, запах которой хоть немного перебил чад от горящего жира и тлеющих волос. Пока я дождался кашевара, успел внимательно рассмотреть немецкую полевую кухню времен Второй мировой войны. О таких агрегатах я только слышал от деда, но самому-то видеть так и не довелось. В общем, больших отличий от советского прицепа трехкотелки я не обнаружил. Дед поговаривал, что подобная трехкотелковая кухня была рассчитана на полное обеспечение питанием отдельной стрелковой роты. немецкая военно-полевая кухня позволяла готовить одновременно первое и второе блюдо, а также чай или кипяток. В этой конструкции имелись даже краны для подачи чая. Двигалась такая дура на конной тяге с помощью пары или четверки лошадей. Котлы топились либо дровами, либо углем. Специальная емкость для угля тоже была предусмотрена конструкцией. Но самое интересное, что меня поразило, это большие деревянные колеса, словно допотопной крестьянской телеги. Настолько кичившиеся своим техническим превосходством немцы не поставили свою кухню на резину, они так и не смогли избавиться от деревянных колес, которые значительно затрудняли передвижение в сельской местности, особенно в условиях сельских раскисших деревенских дорог и воронок от снарядов. Иногда солдатам приходилось тянуть тяжелую трехкотелку вручную. Перейти на резину не получилось из-за особенностей поддува печи. Они были опущены так низко, что диаметр колес уменьшить не представлялось возможным. Наконец, входная дверь распахнулась, и на улицу выскочил полноватый коротыш в белом халате и колпаке. Он прошел совсем рядом, едва не столкнувшись со мной нос к носу, но этого не заметил. Я даже рукой у него перед глазами помахал, когда он открыл заслонку и начал мешать тлеющие в печурке угли кочергой, но гребаный Ганс так ничего и не заметил. Дельная штука. Мысленно оценил я удобство руки славы в диверсионной деятельности. Такими бы скрывающими артефактами даст снабдить всю нашу фронтовую разведку, насколько бы снизилась смертность в их рядах. Но мечты мечтами, а нужно было действовать. Я легонько прикоснулся к плечу повара, подвешивая на него активированную печать червленной дресни. Он даже не дернулся и не ощутил моего присутствия. Рука славы действительно работала на славу. Я с интересом понаблюдал, как колдовская печать буквально ввинтилась в тело фрица, сразу развернув в его организме какую-то бурную деятельность. Немец неожиданно рыгнул и поморщился, а в его упитанном животе что-то громко заворчало. «Не надо было обжираться за ужином». Недовольно пробурчал он, закрывая топку и вновь исчезая в помещении. Ну вот, дело сделано, и я неторопливо отправился к входу с огороженного двора. Настроение парило где-то в неведомых высях от того, что все так легко и непринужденно получилось. В том, что мое проклятие сработает, я уже не сомневался. Главное, чтобы с отдачей не зацепило невинных. Но я надеялся, что Куринка успеет привести партизан, который доделает то, что мне не по силам. Я размечтался, расслабился и забыл, где нахожусь. Повел себя как какой-то последний сопляк, не имеющий понятия об элементарной дисциплине. Либо это гормоны моего молодого тела так негативно на меня подействовали. Неважно. Едва я только совершил такую глупость, мироздание тут же решило отплатить мне звонкой монетой. Уже практически подойдя к калитке, я неожиданно услышал за спиной резкий гортанный оклик. «Хальт! Стоять!» Оставивши разбирательство, отчего я так внезапно стал заметен, на более удобное время я резко дернулся к выходу, выляя из стороны в сторону под истошные крики фрицев. «Партизанин! Огонь!» Раздались автоматные очереди, расколовшие вдребезги ночную тишину, и в руку в районе локтя, сжимающую все еще чадящий, но неожиданно потухший артефакт, что-то тупо и сильно ударило. Я выронил проклятые мощи, давшие предательскую осечку, о которой, кстати, меня предупреждала мамаша, в кусты, и, зажавший другой рукой рану, задал стрекача. Во всю глотку заверещала сирена, поднимая в ружье весь гарнизон фрицев, и я понял, что сейчас за мной начнется настоящая охота. Вломившись в ближайший проволок, я, игнорируя истошный собачий лай, перевалился через забор в первый попавшийся двор. Быстро его миновав, огородами пробежал до небольшой речушки, протекающей через оккупированное немцами село. Руку ломило, и она едва двигалась. Уже весь рукав пропитался кровью. Я почувствовал сквозь мокрую и скользкую ткань, как из пулевого отверстия толчками выплескивается кровь. Но мне еще повезло, что пуля прошла на вылет и не зацепила кость. Заплетаясь ногами в рыхлом прибрежном песке, я убежал в прохладную воду, поднявши вокруг себя кучу брызг. Если у немцев есть собаки, а по закону подлости они у них обязательно найдутся, так это мне позволит на какое-то время сбить их со своего горячего следа, щедро сдобренного кровью. Пробежавшись километр вверх по течению, я остановился. Нужно было перевести дыхание и срочно перетянуть чем-то рану, пока я совсем не истек кровью. И без того мое новое тело слабо, а с потерей крови оно станет совсем неуправляемым. Немного выровняв дыхание, которое с сипом ходило в легкие, я выдернул нож из ножен и, скинувши пиджак, разрезал на лоскуты простреленный рукав гимнастерки. Наскоро перемотав рану, я вновь набросил его на плечи и рванулся дальше из последних оставшихся сил. На берег я выбрался в совершенно истерзанном состоянии. На вершине небольшого пригорка располагалась слегка разрушенная и заброшенная церковь, покосившаяся колокольня без колоколов, ободранные и зияющие сплошными дырами луковичные маковки, лишенные крестов, отвалившаяся штукатурка, выбитые окна и двери. Одним словом, последствия культурной атеистической революции. Сил у меня практически не оставалось, и я, решив не отбегать церковь по кругу, а проскочить через лишенные дверей центральный вход и выскочить с другой стороны сквозь отсутствующее окно, за которыми в утренних сумерках уже виднелся лес, и тем самым сэкономлю силы, я стремглав вломился под облупленные своды заброшенного божьего храма и был моментально расплющен чудовищной силой, словно какой-то навозный жук, придавленный жесткой подошвой сапога какого-нибудь садовода. Рухнувшись спиной на грязный дощатый пол, словно подрубленный, я забился мелкой судорогой от навалившейся невыносимой боли, и без того выдохшееся тело отказало. Теперь самостоятельно я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. С потрескавшейся от сырости росписи потолка на меня взирали суровые лица святых, в глазах которых плескались отсветы карающей небесной силы, презрение, ненависть и откровенное отвращение. Казалось, что именно эти чувства должны они были питать к проклятому колдуну, продавшему душу врагу человеческому и по собственной дурости загнавшего в смертельную ловушку самого себя. Небесная кара близко, словно бы шептали их неподвижные лики: «Покайся, человечи, от злых дел своих». Прилагая неимоверные усилия, буквально разрываясь на части, я старался заставить паралитическое бьющееся тело хоть немного приблизиться обратно к светлому дверному проему. Припадки не отпускали. Чудовищная боль разламывала не только голову, но и весь мой организм. Но, сжавши зубы до хруста, я отчаянно сражался за каждый миллиметр пространства, отделяющего меня от свободы и от боли. Медленно, очень медленно, но я все-таки приближался к выходу из церкви, но это движение прекратилось в один момент, когда кто-то тяжелый наступил грубо грязным сапогом мне на горло. «Ну-ка, и кто тут у нас хулиганит?» произнес незнакомец низким густым басом. «Ух ты, не что в самом делешний ведьмачок! Знаешь, ой, какой молоденький и не опарившийся. Тебе как сюда занесло? Дурелка ты картонная. О, да тебя красавчик еще и подстрелили». Заметил он мою перевязанную руку. «Помоги, дядя». Выдохнула я из последних сил. «Фриц это за мной по пятам гонится». «Так ты еще и красный. Не, что настоящий комиссарский ведьмачок. Не верю я такому счастью». С еще большим удивлением пробасил мужик, наклоняясь едва ли не к самому моему лицу. «А как же быть с утверждением, что Бога, да чего там, дьявола, не существует?» Хохотнул весельчак. Я скосил глаза, пытаясь хоть немного рассмотреть незнакомца, и первое, что я увидел, это болтающийся перед самым моим носом массивный наперстный крест, носимый на груди. Таким и башку, если что, легко можно развалить, если вдарить как следует. За позолоченным религиозным символом маячила широкая и бородатая рожа этакого здоровяка, облаченного в черную рясу, едва ли не трещавшую на его могучих плечах. «Гребаный аппарат!» просипел я, признав в здоровяке священнослужителя. «Никак попа принесло?» «Ага!» довольно произнес здоровяк, оглаживая густую и окладистую бороду из сине-черного цвета, который он зарос, словно разбойник с большой дороги, по самые глаза. «Может, договоримся, батюшка?» «Я был обязан попробовать». «Что? Чует кошка, чью мясу съела?» довольно прогудел священнослужитель, разгибаясь и передавливая мою шею подошвой сапога еще сильнее. И без того неважный доступ кислорода совсем прекратился. Я задохнулся, засучил сильнее. И без того судорожно сокращающимися руками и ногами, да что там, всем телом затрясся. Сознание мое медленно стало затухать, и уже находясь на грани, я почувствовал, как поп убрал ногу с моей шеи и, подхвативший за шкирку мое почти бессознательное тело, куда-то неторопливо поволок, как мешок с дерьмом.